Ступени молитвы ведут нас к любви, по ним мы должны восходить. Не раз и не два, а до боли в ногах, чтоб так все заботы сложить. О, добрый мой пастырь, единственный друг, в молитве меня укрепи. С тобою успешен для вечности труд, который ты сам мне вручил. Бывало, что ноги устало щемя, все силы утратил в пути. Но крепости духа Господь может дать и снова отрадно идти. О, добрый мой пастырь, единственный друг, в молитве меня укрепи. С тобою успешен для вечности труд, который ты сам мне вручил. Без связи с Христом я душою упаду, молитва то сила моя. И верю я твердо, что скоро приду в Господни святые края. О, добрый мой пастырь, единственный друг, в молитве меня укрепи. С тобою успешен для вечности труд, который ты сам мне вручил. О, добрый мой пастырь, единственный друг, в молитве меня укрепи. С тобою успешен для вечности труд, который ты сам мне вручил.